Глава 7. Очнулась я давно, но тихо лежала на чем-то мягком, не решаясь открыть глаза и увидеть, где оказалась. Уж точно не в коляске извозчика. Ничего не тряслось, не цокало и не подбрасывало из стороны в сторону. А если судить по лживым речам женщины про сумасшедшую дочь, то и не в замке, куда так стремилась вернуться. По чьей милости я здесь нахожусь, сомнений не возникало. Хорошо помнилось то непонятное рукопожатие, после которого наступила темнота. Кажется, я снова влипла во что-то нехорошее. Вот только во что? Я незаметно пошарила руками вокруг себя и поняла, что лежу полностью одетая, на кровати, поверх покрывала. Немного осмелев, приподнялась на локтях, все же огляделась и с облегчением выдохнула. Но хоть не в темном подвале с цепями и крысами. Это была комната. Обычная комната, не роскошная, но аккуратная и чистая. Чем-то похожее на мою келью в пансионате. Только в пансионате нам не разрешали застилать ажурными салфетками тумбочки. Вместо шкафа стоял комод, и картин с фривольными изображениями на стенах там не висело. А вот занавески были точь-в-точь такие же. Кружевные и воздушные. Вид этих самых занавесок странным образом успокаивал, и в голове начали появляться здравые мысли. Куда же она меня привезла? И главное, зачем? Может, она меня похитила, чтобы потребовать выкуп? Чушь. Ни один человек в здравом уме не рискнет ссориться с темным. А если она и есть темная? Нет, не похоже. И все-таки, для чего бы я ей не понадобилась, какие бы планы она ни строила насчет меня, она ведь не откажется, если ей предложить много денег. Даже не так. Очень много денег. Никто не откажется. Потому что очень много денег всегда гораздо лучше, чем какая-то невзрачная рыжая девица. Значит, нужно еще раз попытаться договориться с женщиной. Она, конечно, жутковатая дама, и мне от нее немного не по себе, но пообещаю ей рассказать Лауру, что она спасла мою жизнь, вырвав из лап двух, нет, пяти разбойников. Лаур богат и предложит ей достойное вознаграждение. Пусть только отвезет меня домой. Домой! В глазах предательски защипала. Комната расплылась разноцветными кляксами. «Да что уже это такое?» Я проморгалась и покосилась на окно, забранное коваными решетками, сквозь которые просвечивал кусок неба, потом на массивную дверь. Похоже, сбежать не удастся. Но почему бы не попробовать? А вдруг мне повезет, и дверь окажется не заперта, и я никого не встречу по дороге. Ну а если и встречу, всегда можно сказать, что я разыскиваю хозяйку. В том, что женщина и есть хозяйка, я отчего-то не сомневалась. Я решительно встала с кровати и тут же пошатнулась от накатившей слабости. Сколько времени я не ела. Та кружка вина, если и придала мне сил на некоторое время, то уж точно не могла считаться полноценным ужином. Я сделала один шаг, потом второй, и обессиленно опустилась обратно на кровать. Нет, это уже ни на что не похоже. Что она такого со мной сотворила в коляске извозчика, когда сжимала мою руку? Или в вино было что-то добавлено? Я же слаба, как новорожденный котенок. В таком состоянии мне не сбежать, даже если все двери будут настежь открыты. Что ж, остается набраться терпения и ждать, стараясь не растерять крупицы мужества. Но долго ждать не пришлось. В коридоре прошелестели неторопливые шаги, дверь скрипнула, и моя похитительница появилась на пороге. Под пристальным взглядом сердце подпрыгнуло и заколотилось. Все разумные мысли вылетели из головы, и вместо того, чтобы заговорить с женщиной о моей дальнейшей судьбе, я выпалила. «Вы ведь не темная, вы человек». «В этом есть какие-то сомнения?» — усмехнулась она. «Тогда у извозчика вы что-то сделали. Я потеряла сознание. Но ведь магия есть только у темных. Людям магия недоступна». Женщина задумчиво посмотрела на меня сквозь прищур. «Ты не глупа. Отлично». Она кивнула каким-то своим мыслям и равнодушно пояснила. «Это не магия. Просто нужно знать некоторые точки. Древнее искусство, почти утерянное. Но к магии не имеет ни малейшего отношения». «А как же куклы и мертвые тела?» — хотела спросить я, и даже рот открыла, но... Ощущение опасности ледяной змеей скользнуло по спине, вздыбив волосы на затылке, сковав любопытный язык. Я совершенно отчетливо поняла, что спрашивать об этом нельзя ни в коем случае, как и вообще лишний раз разговаривать с этой женщиной. Лучше знать о ней меньше. А еще лучше как можно быстрее расстаться с ней и забыть, словно страшный сон. О, боги, очень страшный сон. «Почему вы не отвезли меня в замок? Я же назвала адрес», — выдавила я, стараясь не выдать паники и дрожи в голосе. «Дело в том, деточка, что я не верну тебя домой. И самой тебе туда возвращаться не следует». «Это еще почему? Лаура и сестра наверняка с ума сходят. Мне нужно вернуться как можно скорее. Они заплатят. Сколько вы скажете, пожалуйста, умоляю вас». Я едва сдерживала слезы. «У меня есть план. Я им расскажу, как вы меня спасли». «Возможно, заплатят», — холодно перебила женщина. «А возможно, вызовут гвардейцев и отправят меня под суд. Или Лаура остановит мое сердце еще до того, как ты успеешь открыть свой рот, и просто отберет тебя силой. Нет, это очень плохой план. Есть получше. Что ты знаешь о нашем короле?» «О короле? При чем тут вообще король?» «То же, что знают все», — буркнула я. «Какое это имеет отношение?» Под немигающим взглядом я осеклась и замолчала. Женщина прошла в комнату и изящно опустилась в кресло напротив меня, преспокойно оставив дверь открытой, словно само собой подразумевалось, что у меня и мысли не возникнет бежать. Впрочем, действительно не возникло. «Ты ведь знаешь, что темным нужны эмоции, и юные девушки вроде тебя — лучший источник для них». Я похолодела, догадываясь, к чему она клонит. «Раньше я поставляла ко двору Его Величества лучших девушек за щедрое вознаграждение и для себя, и для них. Милая сделка, в результате которой все были счастливы и довольны». Я едва удержалась от возмущенного возгласа. «Так вот, в чьи руки я попала? Да уж, этой дамочке наверняка не впервой отваливать серебряные монеты за живой товар». «Как думаешь, сколько девушек мне удалось пристроить ко двору за последние месяцы?» Я пожала плечами. «Почем мне знать? Да и не волнует меня это ни капли». «Ни одной», — вздохнула она. «Я привожу ему лучших своих красавиц. Он их лениво осматривает и отправляет во свояси. Раз за разом. А в прошлый раз он сказал, пока не приводить никого. Сначала я подумала, что кто-то из конкуренток обошел меня на повороте и получил эксклюзивное право наполнять королевскую спальню. Но потом я узнала, что это не так. Шпионы донесли, что и у других моих коллег дела обстоят не лучше». Я слушала и не понимала, почему она мне все это рассказывает, но подозревала, что когда пойму, мне это не понравится. «Нашему королю скучно. Невероятно скучно. Этот юнец всю жизнь получал все, чего хотел. И в конце концов присытился. Теперь любая девица, даже самая потрясающая красавица, кажется ему пресной и безвкусной. Уныло предсказуемой. Однообразие ему явно надоело, и ничто не волнует его воображение. Но...» Женщина довольно улыбнулась, и от этой улыбки меня бросила в холодный пот. «Но той ночью, увидев тебя в трактире, непокорную, строптивую, отчаянно сопротивляющуюся тогда, когда любая другая давно бы сдалась и подчинилась, я вдруг поняла, вот оно... Такой экземпляр, несомненно, взбудоражит нашего правителя. Может, и ненадолго, но взбудоражит. Да само провидение послало меня туда. А уж когда ты сказала, что ты родственница его давнего врага... О, это был настоящий подарок». Она говорила так воодушевленно, будто это был подарок для меня тоже, и мне следовало разделить ее радость. «Сегодня утром я отправила ко двору посыльного с запиской». И мгновенно получила ответ. «Его Величество готов на тебя взглянуть. Так что извини, дорогая, у меня на тебя свои планы. И домой ты не вернешься».